из доказательства. Наконец-то такси. Улица Деварен, 32. Но и сидя в машине, она так и не смогла заплакать. Вдоль Сены по дороге Марли мчался красный фрегат. Глава 5. Моросил дождь. Фред, вцепившись в руль и всем телом наклонившись вперед, гнал машину. Он выиграет чемпионат мира. То была мечта его детства. А Терезу терзало любопытство. Как зовут типа, у которого они только что украли машину? Не выдержав, она включила освещение и, запинаясь, прочла имя на табличке, прикрепленной к приборной доске. Жюльен Куртуа. — Это что еще? — проворчал Фред. — Так зовут владельца машины. — Ну, а мне какое дело? — Жюльен. — Ха! Вот дурацкое имя. Она опять замолчала. С Фредом трудно разговаривать, ведь он настолько умнее и образованнее ее. Ему же надоело продолжать гонки на первенство мира. Он обрушился на социальное неравенство. Жюльен Куртуа. Представляешь, какой-нибудь тип вроде моего папеньки, заплывший с жиром. Живет припеваючи, денег куры не клюют, зимой ходит в шубе, акций полон мешок. Презирает всех этих бедолаг, у которых ничего нет, чтобы заработать на хлеб, кроме рук и головы. Держу пари, что он просто гроза для своих служащих. Вылитый папаша. Ничего, пусть прогуляется. Фред уже сам не знал, кого хотел заклеймить, своего отца или того неизвестного. Давай, дождичек, все одно к одному. Раз уж я собрался отдохнуть за городом. Небрежным движением он включил дворники. Стекло стало мутным, сквозь него ничего не было видно. «Браво!» — завопил Фред. «Совсем здорово! Нет, ты представляешь, эти проклятые буржуи ничего толком не могут. Теперь мы рискуем сломать шею, потому что твой болван пожалел денег на хорошие дворники». Тереза подумала о другом. Может быть, внутреннее освещение мешает водителю? Она подняла руку, чтобы выключить свет. Свитер при этом движении сильнее обтянул грудь. Правая рука Фреда тут же потянулась к Терезе. Но одной рукой он плохо держал руль, и машина потеряла управление. — Черт побери! — выругался Фред. Фрегат шел зигзагами. Тереза сжалась в комок. Наконец Фреду удалось справиться с машиной. Злясь за пережитый страх, он обрушился на подружку. — Ну, хороша же ты со своими номерами, идиотка! Ты вообще соображаешь? Счастье, что я хорошо вожу машину, а то бы мы врезались в дерево. Но тебе, конечно, на это плевать. Тебе лишь бы покрасоваться. Взмокший от страха, он негнущейся ногой нажал на тормоз. Женевьева неожиданно крикнула. — Остановите! Остановите! Таксист резко затормозил, и старое Рено занесло. Он не успел повернуть на улицу Деварен и остановился у тротуара. Шофер, которому большие усы явно служили фильтром для никотина, рассердился. — Предупреждать надо, дамочка, предупреждать, а не орать так. В чем дело? Женевьева не знала, плакать или смеяться. Я подумала, отвезите меня лучше домой. — А куда это домой? — Вот эй, улица Молитор. Извините, но я вдруг поняла, что мой муж поехал прямо домой. Ну и тогда я... Таксист внимательно смотрел на нее. Смутившись, Женевьева рассыпалась в ненужных объяснениях. — А на улице Деварен живет мой брат. Таксист воспользовался ее смущением и грубо прервал. — Ваш брат или сборщик налогов? Мне-то какая разница? Женевьева обиженно замолчала. — Ладно, — сказал шофер. — Значит, едем в Отей? — Да, — сухо ответила она. — Улица Молитор. Женевьева поджала губы. Вот уж действительно эти плебеи. Машина медленно повернула направо и увеличила скорость. Женевьева сдерживала истерическое хихиканье. Она была так счастлива. Боже, как можно быть такой глупой? В городе ведь сотни красных фрегатов. Не было абсолютно никаких оснований утверждать, что фрегат, который она только что видела, принадлежал ее мужу. Он, бедняжка, наверняка томится дома в ожидании. А когда его заставляли ждать в одиночестве, он пил... Просто так, со скуки.